«Друзья мои!» — кричит Екатерина. «Император хочет меня, жену свою, и цесаревича Павла заточить в Шлиссельбургскую крепость, на что и указ уже подписан. Русские солдаты, защитите вашу императрицу и вашего цесаревича!» Толпа смутно заволновалась, зашумела, загалдела. «Не сумлевайся, матушка, не выдадим! Головы сложим за тебя, государыня!» Чьи-то руки помогают императрице сойти с коляски, чей-то голос, ах, кажется, голос Григория, говорит ей: «Государыня, пожалуй, сюда!» Императрица легко проплывает посреди расступившихся солдат, пересекает плац и через настежь раскрытую дверь проходит в длинную узкую светлицу. Перед императрицей два ряда коек, а между ними проход, сплошь заполненный солдатами. Из-за своего небольшого роста Екатерина видит только передних солдат. Здесь тоже слышен гул, но Екатерина ощущает, что он несколько иной, чем на плацу. Люди еще не знают, к чему клонится дело. С ними надо говорить по-другому. «Храбрые воины российской державы! Беда грозит православию, отечеству нашему и вам, верным сынам России! Император, слушая злых советников, собирается искоренить нашу святую веру, хочет обрить наших священников и насадить у нас лютерову ересь. Император хочет возвысить над гвардией свои галштинские войска. Он заключил союз с нашим злейшим врагом Фридрихом Прусским. Он затевает бесполезную для России войну с Данией и посылает вас на чужбину проливать кровь для нужд любезной ему и чуждой нам Галштинии. Доблестные воины русские, встаньте за веру и отечество!» И не успела императрица произнести последние слова, как толпу прорвало: «За веру православную! За Россию! Долой немцев! Ура!» Екатерина кланяется солдатам широким поясным поклоном, идет к выходу. В следующей казарме все повторяется сызново. Вскоре Екатерина снова на плацу. Там стоит аналой с Евангелием. Офицеры под руки выводят к аналою престарелого полкового священника отца Алексея. Теплов выкрикивает слова присяги. К аналою, ко кресту, к руке императрицы подходят вельможи, успевшие приехать: Шувалов, Строганов, Волконский. За ними офицеры. И, наконец, толпы солдат, напирающих отовсюду. К уху императрицы склоняется Алексей Орлов: «Государыня, пора начинать шествие!» Екатерина молча кивает головой. Начинается медленное шествие в сторону семеновских казарм. Толпа по-прежнему глухо гудит. Но вот справа гул громче. Там какая-то суета. Снова слышатся крики «Ура!». Ах, конечно, это из переулков бегут семеновцы. Они машут шапками, теснятся и вливаются в толпу измайловцев. Алексей Орлов поворачивается и вопросительно глядит на императрицу. Глаза Орлова говорят, что время дорого, что не стоит заезжать в семеновские казармы. Екатерина сразу понимает, в чем дело, и указывает рукою вперед. «На Фонтанку!» — кричит Алексей кучеру. Пересекши Фонтанку, шествие направляется по Садовой. Огромная толпа заполняет всю улицу. В окнах домов и даже на крышах повсюду видны люди. Навстречу толпе, поблескивая пестрыми мундирами в лучах солнца, показывается группа всадников. Это генерал со свитой. Удерживая пляшущего коня, генерал подъезжает ближе. «Я должен говорить с императрицей!» Офицеры, окружающие коляску, расступаются. Генерал сдергивает с головы шляпу, подъезжает к экипажу. «Ха, господин Вильбоа!» — произносит Екатерина. «Вы появились очень кстати. Вы для нас желанный гость!»